Своими действиями они призваны способствовать сложению идеального строя, главными признаками которого являются мир, единство и правда, хранимые Церковью Христовой. Проще говоря, град Божий — это теократия, общество, руководимое и управляемое Церковью. Естественно, на высокую роль зодчего града Божия должны были претендовать в первую очередь апостольские наместники Рима. Великие папы Лев и Григорий, хранители теоретических представлений Августина, оказались пионерами теократии. Но их стремления неуклонно разбивались о жестокую реальность материального мира с его бесконечными варварскими переселениями и политическими катаклизмами. Становилось ясно, что провести идею в жизнь идеальным же путем через указание римских первосвященников, имевших большие претензии, но не владевших реальной мирской властью, будет невозможно. И тогда появился Карл, удивительный владыка земной, в голове которого угнездилась мысль, что именно он призван Богом воплотить эту идею, придать ей внешний облик, отлить в материальные формы в виде мировой державы, соответствующей замыслам Августина. Эта глубокая убежденность и неуклонное стремление следовать ей и должны были придать деятельности Карла всемирно-исторический характер. Карл никогда не сомневался, что получил власть от Бога. Приняв императорский титул Божьей милостью, он постоянно называл себя монархом по Божьему милосердию, венчанным Богом и тому подобное. Эту же мысль внушал ему и Алкуин, когда писал: «По воле Всевышнего Карл царствует и управляет градом вечного мира, построенным драгоценной кровью Христовой». Божественная власть вооружила Карла двумя мечами, как удивительным и особым даром Божиим, ибо он с пламенным рвением старается защитить Церкви Христовы от опустошений язычников и очистить от учений неверных. Через всю законодательную деятельность Карла красной нитью проходит стремление насадить любым способом, будь то убеждение или принуждение, святую правду, единство и вечный мир. Он сам титулует себя великим миротворцем, его агенты должны повсюду разыскивать и исполнять правду государя, церкви, вдов, сирот, малолетних и остальных людей. Огромное количество циркуляров, капитуляриев, указов направлено к отысканию и охране этой правды. Говоря о святой правде, Карл имеет в виду полное и безусловное торжество христианской церкви. Его два меча, по выражению Алкуина, это, с одной стороны, стремление покончить с язычеством на всех просторах завоеванных земель, с другой — обеспечить и закрепить незыблемое положение Церкви Христовой там, где она уже имеет глубокие и старые корни. Насколько был он упорен, обращая язычников, видно на примере саксов и аваров. Здесь человек рассудительный и вовсе не злой, он не останавливался ни перед какими жестокостями, предпочитая истребить неверных, нежели видеть их заблудшими. И недаром уже ближайшие поколения оценили по достоинству, со своей точки зрения, это его упорство. Император XII века Фридрих Барбаросса, один из самых агрессивных основателей Священной Римской империи, писал в своем дипломе, имея в виду Карла Великого. Он был сильным борцом и истинным апостолом в распространении веры христианской и обращении языческих народов, как свидетельствуют саксы, фризы, вестфалы, испанцы и авары, которых он словом и мечом обратил в веру христианскую. Не меньшее внимание уделял Карл укреплению позиций церкви во внутренних регионах государства, там, где христианство утвердилось со времен Хлодвига и его преемников. Забота о благополучии церкви и расширение ее нивы представляется Карлу наследственным долгом. Он предписывает своим сыновьям защищать правду ее, как некогда приняли на себя эту обязанность дед и отец наш. Еще в большей степени, чем его предки, он печется о соблюдении церковных канонов, особым циркуляром предписывая духовенству империи жить согласно им и, соответственно, исправлять всякий неверный поступок клириков и мирян. Каноны должны были служить мерилом взаимоотношений церковников, регулировать их отношение к имуществу, строить их личное поведение.